Перед вами необычная кассета. Прослушав ее, вы легко с этим согласитесь. Ведь не так часто встречается повествование, в которых известные раввины рассказывают о своем пути ко Христу. Хотя никакие свидетельства не могут полностью объять и объяснить образ Бога и человека Иисуса Христа, но стремление к познанию Его – одна из основных характеристик верующего человека. Раввин Макс Вертгеймер вспоминает: «Я родился в семье ортодоксальных евреев. Самые яркие воспоминания моего детства связаны с родителями. На всю жизнь запомнил я, как они вставали рано утром и читали молитвы на древнееврейском языке. Даже в холодные зимние дни, прежде чем зажечь огонь и согреться, они горячо принимались за эти утренние молитвы. Короче говоря, они были преданной Богу парой. С 5 до 15 лет я обучался в еврейской школе, изучая иудаизм. Местный знаток древнееврейского обучал меня по 5 книгам Моисея. Потом для получения классического образования я поступил в гимназию, а затем был отдан в обучение к фабриканту и выполнял конторскую работу. В то время мои товарищи познакомили меня с грешными удовольствиями мира. И хотя я посещал синагогу и читал молитвы по субботам, жизнь все больше и больше уводила меня от религиозности моих родителей. Вскоре они решили послать меня в Америку для продолжения классического образования. Я очутился в Hebrew Union College в городе Цинциннати в штате Охайо. Это заведение я окончил через 7 лет с ученой степенью по истории древнееврейской литературы, а через 4 года заслужил там же и степень кандидата наук. Мы изучали Ветхий Завет, переводили его на английский язык, изучая историю еврейского народа от начала и до наших дней. После завершения курса для раввинов нас публично посвятили в духовный сан и зачислили на службу. Моим первым назначением была должность раввина в городе Дайтон, штат Охайо, где я проработал 10 лет. Там я подружился со многими людьми, и мне было оказано много знаков любви и уважения, чем я очень гордился. По пятницам в своих вечерних лекциях я говорил о социальных, экономических и индустриальных проблемах, о монотеизме, этической культуре и моральных проблемах еврейства. А в субботних утренних проповедях я делал обзоры пятикнижия с последующим обсуждением одной из глав книги пророков. По воскресеньям с 8 утра до 5 вечера я обычно преподавал в воскресной школе. В 1895 году в христианской церкви Дайтона была организована серия встреч священнослужителей различных вероисповеданий. Каждый рассказывал о своей религии. Помню, как я гордо стоял перед аудиторией христиан и рассказывал им, почему я, еврей, не верю в их Христа, как моего Мессию и Спасителя. Я восхвалял реформистский иудаизм, который не требовал искупления грехов, и превозносил свою религию этики, рассеивающую сомнения. Потом я узнал, что среди публики сидела одна скромная пожилая женщина, убежденная христианка. Она была глубоко взволнована, слушая меня. «Боже», — молилась она, — «сделай доктора Вертгеймера нуждающимся в Спасителе, которого он так самонадеянно отвергает. Верни его, если необходимо, к долгам, которые помогут ему почувствовать нужду в Господе Иисусе Христе». Не знаю, какие сверхъестественные силы были приведены в действие в результате крика этой души неизвестной женщины. В то время я был совершенно удовлетворен своей жизнью. У меня была молодая привлекательная жена, 2 детей, я был раввином синагоги, имел прекрасный дом, слуг, приличный доход, видное положение в обществе. Я был членом современного клуба, вскоре надеялся стать почетным членом ассоциации священнослужителей, служил капелланом в масонской ложе и был очень популярным в женских клубах, школах и гражданских организациях. Моя библиотека была одной из самых богатых в городе. У меня были все книги Боба Ингерсола, и я переписывался с их автором. Меня часто приглашали прочесть лекцию в той или иной из городских церквей. В общем, я был доволен жизнью. Но неожиданно все изменилось. Моя жена серьезно заболела, и несмотря на усилия врачей, вскоре умерла, оставив меня вдовцом с двумя детьми на руках. После похорон я отдал дочь Розу на попечение тещи и дал объявление об экономке для себя и маленького мальчика. Я считал себя теперь самым несчастным человеком на всем белом свете. Я бродил по улицам, стараясь отвлечься от пустоты в моем сердце и жизни. Я потерял сон. Мои мечты об успешной карьере и безмятежной личной жизни были разрушены. Где было искать утешение? Небеса были безмолвны, когда я взывал к Богу моих отцов. Как же я мог утешать других, когда мое собственное горе привело меня в полное отчаяние? Я попробовал заняться спиритизмом, но вскоре счел его абсолютным заблуждением. Я стал посещать собрания и читать литературу по теософии, только за тем, чтобы вскоре разочароваться и в ней, найдя ее пустой и безнадежной. Я мог бы воскликнуть, как Иов. «Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды». Иова 7:6. Десятый год моего равенства подходил к концу. Я решил уйти в отставку. Я хотел забыться. «Я буду учиться», — решил я и обратился к Библии. Я снова изучал иудаизм, но он не отвечал ни на один вопрос моего сердца. Тогда я обратился к Новому Завету и стал сравнивать его с Ветхим Заветом. Я задумывался над множеством отрывков, сопоставлял их и обдумывал. Один из них произвел на меня неизгладимое впечатление. Это 53 глава Исаии, 11 стих, последний абзац. «Через познание его он, праведный раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Только здесь я нашел понятие «мой праведный раб». Нигде больше в Священном Писании, ни в Ветхом, ни в Новом Завете оно не встречается. Есть Давид мой раб, Исаия мой раб, Даниил мой раб, но здесь мой праведный раб. Я спросил себя, кто этот праведный раб, кому это относится? Кем бы он ни был, он безусловно не израильтянин, потому что пророчество провозглашает израильтян греховной нацией, людьми, погрязшими в беззаконии, прокаженными. Праведный раб Иеговы должен быть святым. Если это не израильтянин, кто же это может быть? И я решил, что это должно быть Исаия. Но в 6 главе Исаии я нашел место, где он признается в своих грехах и в том, что он с нечистыми устами предстал перед Господом Саваофом. «Мой праведный раб». Кто бы это мог быть? Продолжая вчитываться в книгу пророка Исаии, я в главе 56 стихе нашел. «Я предал свой хребет бьющим». Я размышлял так. Кто предал свой хребет бьющим? В начале главы говорится «Так говорит Господь». То есть Господь единственный, от чего лица ведется повествование в этой главе. Получается, что Господь предал хребет свой бьющим. А есть ли у Бога хребет? И когда и за что он был бит? Кто они такие бьющие? Дальше я прочел. Лица моего не закрывал от поруганий и обливания. Что это все значило? Кого это так оскорбили? Когда? Почему? Неужели это Иегове принадлежат человеческие черты, о которых идет речь? Снова и снова изучал я различные пророческие высказывания. В Псалме 109, первым стихом написано: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это Давид говорил о своем собственном семени и называл его Господь. Почему Бог не определил этого точно? Почему он не обратился к Израилю с простыми словами, так, чтобы каждый еврей мог понять? В В смущении я решил вновь начать с первой главы Исаии и прочесть всю книгу до конца. Я остановился на 9 главе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Это и было самым непостижимым. Я оказался перед доктриной Троицы. У нас, евреев, есть популярный монотеистический лозунг «Шма Исраэл, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Слово «Эхад» означает «один». В этом слове корень единства Иеговы, то, на чем построена вся философия иудаизма. В течение многих веков раввины учат, что слово «Эхад» означает «абсолютное единство». Я не мог поверить, что все долгие годы моего преподавания я ошибался. Я принялся изучать это слово и обнаружил, что оно означает не абсолютное, а композиционное единство. Разрешите мне пояснить эту мысль примерами. Адам и Ева стали единой плотью. На древнееврейском «единая плоть» звучит «базар эхат» — композиционное единство. Моисей послал 12 лазутчиков в Ханаан. Они возвратились, неся гигантскую гроздь винограда. Эта гроздь винограда называется на древнееврейском «исчол эхат». Многие сотни виноградин на стебле не могли образовать абсолютное единство. В переводе это звучит «одна гроздь». То есть, речь идет, конечно, лишь о композиционном единстве. А вот еще пример. В то время было 400 тысяч воевавших израильтян, и они были сплочены как один человек, по-древнееврейски «иш-эхад». И здесь тот же смысл – композиционное единство, когда тысячи действуют как один. Священное Писание убедительно показывает, что «эхад» таким образом не может означать абсолютное единство. Господь открыл себя Аврааму как всемогущий – «Эль-Шадай». Первая буква в этом слове – «шин». В ней три элемента, соединенные воедино. Эта буква стоит на талисманах и почтовых ящиках. Евреи считают ее божественным символом, потому что она состоит из трех элементов, по одному для каждой ипостаси в Троице, соединенных воедино, чтобы символизировать единство. Но другой вопрос не давал мне покоя. Если тот, кто был распят, действительно олицетворял Иегову, тогда кто же был на небесах? Я обратился к 18 главе книги Бытия. Авраама посетили трое. Двое были ангелы, но к третьему Авраам 14 раз обращается как к Господу. Позднее двое ушли, и третий сказал Аврааму: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет. Узнаю». Бытие 18, 7, 20, 21 стихи. Авраам вступился за них. Господь пошел своей дорогой. Авраам же вернулся домой. Вопрос вот в чем. Мы находим Господа, проверяющим моральное состояние Содома и Гоморры и отказывающимся пощадить их, потому что даже 10 праведников не оказалось среди их жителей. Но в той же самой главе есть такое утверждение: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Как и почему могло быть два Господа, один бредущий по улицам Содома, а другой на небесах? Должен быть один вездесущий Господь. Получается же, что Он мог быть одновременно и на небесах, и в распятом на кресте Иисусе. Возник у меня и другой вопрос. Почему имя Иисус никогда не упоминается в древнееврейских священных книгах? Я изучил и этот вопрос. И представьте себе мое удивление, когда я нашел, что за 275 лет до рождения Христа царь Птолемей Филадельфийский выписал людей из Палестины и приказал им перевести древнееврейские священные книги на греческий язык. Они принялись за Пятикнижие, и когда дошли до имени Иешуа, перевели его как Иисус, поставив ударение над ним, чтобы показать, что перевод этого слова приблизителен, так как это древнееврейское имя не может быть точно переведено на греческий язык. Когда Иешуа отправился в Ханаан с 11 другими лазутчиками, он был назван Егошуа, что означает «спаситель». Таково истинное значение имени Иисус. Больше я был не в состоянии не верить. Я убедился в существовании Бога так же, как и Иисуса Христа. Я воскликнул: «Господи, я верую, что Ты, как Сын Иеговы, совершил искупление ради меня. Я верую, что Иисус умер ради меня. Я верую, что Ты заботишься обо мне. Я верую, что Ты всемогущ и всесилен. Отныне я буду публично признавать Иешуа моим спасителем и владыкой». Таким образом, после долгих месяцев исследований я убедился, что Иисус и есть тот самый праведный раб Иеговы, Господь наш праведный. 30 марта 1904 года я публично признал Христа. По моей просьбе господин Айзенбергер собрал совет Ассоциации духовных служителей Дайтона, и 35 человек собрались в центральной церкви этого города. Все интересовались моей личной верой и учением. В тот вечер произошло мое посвящение в духовный сан. Первое приглашение пришло из города Ада, штат Охайо, куда я и отправился. Там я прослужил духовным пастырем 5 лет. Оттуда организация «Миссия Нового Завета», основателем и организатором которой много лет был Морис Рубен, призвала меня быть их пастором-евангелистом. После еще 2,5 лет службы я убедился, что Господь призвал меня к более широкой сфере деятельности, к проповедованию Евангелия среди людей различных вероисповеданий. В 1913 году, положившись на Господа, я возвратился в Аду, к маленькой пастве, пастырем которой был на протяжении 5 лет. Я начал проповедовать Библию, и Бог всегда помогал мне. Если бы мне вздумалось когда-нибудь написать обо всех проявлениях Его благодати и милости, получилась бы целая книга. Он никогда не уставал заботиться и направлять нас. Во Христе я нашел единственное убежище от любого горя. Будучи раввином, я стремился дать обездоленным надежду, на которую можно было опереться. Но как я мог давать то, чем сам не владел? Я сочувствовал, но этого было мало. Одно сочувствие не может помочь. Зато как ободряюще и победоносно звучат слова Господа нашего Иисуса Христа для убитых горем людей: «Я – воскресение и жизнь. Тот, кто верует в Меня, хоть и был мертв, будет жить. И тот из живущих, кто верует в Меня, не умрет никогда». И еще. «Истинно говорю вам, тот, кто внемлет Моему Слову и верует в Того, кто послал Меня, будет жить вечно и не будет осужден, но перейдет из смерти в жизнь». В этом заключается вечная жизнь. Есть только один источник вечной жизни – Сын Божий. Равин Филипп Филиппс. Филиппу Филиппсу посчастливилось родиться в семье набожных интеллигентных евреев, и с ранних лет он познакомился с литературой своего народа. Позднее он стал раввином одной из нью-йоркских синагог. Как-то в одну из пятниц он зашел в синагогу как раз в тот момент, когда кантор пел следующие слова: «О жених, увидь свою невесту! Пойдемте же в субботу! Восстаньте из пепла! Облачитесь в свои прекрасные одеяния! Люди мои, от сына Джесси из Вифлеема идет спасение моей души». И Филиппс страстно желал спасения, но сердце его было полно страха, что он не найдет его. Он искал спасения в книгах. Он перечитал все еврейские книги: Мишну и Гемару, Мидраш Раба и Таргум, арамейский перевод Библии и множество других книг. Но ничто не могло успокоить его сердце. Нигде не мог он найти того, что искал. Кому он мог довериться? Никто из его религиозного братства не мог помочь ему. Кроме того, они могли заподозрить, что он хочет отказаться от иудаизма. Как раз в это время в Нью-Йорке жил раввин Яков Фрешман, поверивший в Христа. Он возглавлял тогда духовную миссию, рассказывающую евреям об Иисусе. Именно благодаря его убежденным проповедям многие евреи пришли к Спасителю. Филипп Филлипс почувствовал душевное влечение к этому необыкновенному человеку. Однако он не рискнул пойти к нему днем, так как понимал, что для него, раввина, опасно посещать такого человека открыто. Он решил пойти к нему поздно вечером. По дороге он встретил известного евангелиста Муди, с которым давно дружил. Они тепло приветствовали друг друга, и евангелист с удивлением спросил: «Что заставило вас выйти из дома в столь поздний час?» Филлипс откровенно сказал ему, что направляется к Якобу Фрешману. «Он уехал по делам миссии», — сказал Муди, «и вернется через несколько недель». И продолжил: «Почему вы не остались дома, Рэбби, чтобы наслаждаться фруктами собственного стола? Вы выглядите усталым, друг мой, и я чувствую, что вас одолевает сомнение». По реакции Филлипса он понял, что не ошибся. Воскликнув «Хвала Господу!», Муди тут же стал горячо молиться о том, чтобы Бог открыл раввину истину. Потом он предложил Филлипсу почитать Новый Завет, который был у него с собой, и просил обратить внимание на первую главу Евангелия от Матфея. Вначале Филлипс отказался, пояснив, что ему нет смысла читать Евангелие, так как жизнь Христа не может его заинтересовать, но в конце концов согласился взять книгу. Какое же неожиданное открытие он сделал для себя! Он думал, что найдет там фонтан тщеславия, эгоизма, ненависти и насилия. Вместо этого он нашел там любовь, смирение и миролюбие. Вместо грубых камней он нашел жемчужины. Там, где он боялся обнаружить колючки, чудесно пахли цветы. Там, где он ожидал прочесть о тяжком бремени жизни, он прочел о благословении, воскресении и сокровищах небесных. Теперь содержание Ветхого Завета предстало ему спроектированным волшебным светом Нового Завета. Подобно тому, как Бог вел его отцов по пустыне, ограждая от беды облаком днем и огнем ночью, теперь в Иисусе увидел он проводника, ведущего всех людей по пути спасения. Он понял, что и половины не было сказано ему. И с той минуты он поверил в Иисуса как своего Спасителя и Бога, в котором увидел Избавителя Израиля и всего человечества. Он смирился и пришел к Иисусу как бедный грешник, который ничего не заслуживает и только просит о милости. Полностью поверив в обещание Бога, он наконец смог понять слова Исаии 53 главы 4 и 5 стихи: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, караем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Вскоре Филлипс подвергся естественным в его положении гонениям. Друзья не понимали его решения обратиться в христианство и обвиняли его в слепоте. Его даже спрашивали, сколько ему уплатили, чтобы он стал христианином. Это причиняло ему большую боль. Но он знал, что ничего другого не приходится ожидать. Самым горьким для него было письмо матери, которая написала: «Филипп, ты мне больше не сын. Мы похоронили тебя навсегда. Ты покинул веру своих отцов и синагогу ради этого обманщика Иисуса, и поэтому будь проклят». Это письмо ранило его очень сильно, хотя он и знал заранее, что ему придется лишиться многого, когда он решится следовать за Иисусом. Для бывших друзей его поведение выглядело непонятным. Чем больше люди ненавидели и презирали его, тем больше он любил их и молился о них. Через 3 недели он был в состоянии дать своей матери, проникнутый любовью, ответ на ее письмо, где просил только дождаться дня, когда он сможет получить благословение для своих родных и дорогих ему людей. Единственным его желанием было стать вестником Христа и проповедовать Евангелие. Это желание с Божьей помощью сбылось, и много лет он верно служил своему Господу. И много лет любовь Бога давала ему мудрость и счастье. Равин Рудольф Герман Гурлянд. Мне пришлось жить в 2 совершенно разных мирах. Вначале как еврею, а затем как христианину. Вначале в ограниченном мире сомнений и суеверий, под гнетом строгих законов. Затем, по милости Божьей, я пробрался сквозь темноту к свету, через смерть к жизни. И с тех пор я стал посланником Евангелия, проповедником благой вести о свободной и радостной милости Бога в Иисусе Христе. Я провозглашал примирение, воплощенное в распятом Христе евреям и неевреям, потому что я должник тех и других». Эти слова были написаны Хаимом Гурляндом, сыном ревностного раввина из города Вильна в Литве. С детства он стремился к образованию. Когда ему еще не было и 5 лет, отец объяснил ему значение слова «Бог». Вскоре он уже читал Священное Писание и так полюбил повествование об Илье, что однажды даже убежал из дома, так хотел подняться на небеса, как Илья. Едва живого от истощения мальчика нашли только через 2 дня. В детстве с Хаимом произошел еще такой случай. В книге духовного содержания он увидел изображение распятого Христа, которое потрясло его. Он забрался на чердак, чтобы скопировать рисунок. А так как это занятие потребовало не 1 часа, родители начали искать его. Из-за спины отец увидел картинку. Внезапно в сумерках перед Хаимом грозно предстал отец, огорченный и потрясенный. Отец сделал ему суровый выговор и в назидание выпорол его. Решено было, что Хаим станет раввином. После 3 лет обучения в раввинской семинарии он был посвящен в духовный сан. В день посвящения в раввины он писал: «Это был самый ужасный, самый несчастный день в моей жизни». У него уже тогда были большие сомнения относительно многих глав Талмуда, но, подчиняясь воле своих родителей, Хаим пошел по этому пути, хотя чувствовал, что во многом это не сможет удовлетворить его. Но в этот раз традиции победили, и он принял назначение его раввином в город Вилкамир. Однако его терпения хватило очень ненадолго. В синагоге он стал публично высказывать сомнения в святости некоторых частей Талмуда и вызывал своих слушателей на дискуссию. Слушатели видели горящие глаза молодого раввина и не принимали его вызова. Главный раввин потребовал, чтобы он прекратил такую практику ведения службы, но он отказался повиноваться. Прослужив еще 2 года, Хаим покинул синагогу и одновременно отказался от сана раввина. 2 лет он зарабатывал на жизнь, давая частные уроки. Однажды торговец с книгами предложил ему Новый Завет на древнееврейском языке. Впервые бывший раввин прочел Нагорную проповедь, послание Павла и другие отрывки. Вдруг открылись ему новый мир, новое отношение к жизни, живая связь с Богом. Одновременно горечь переполняла сердце, так как не мог все объять. Вскоре он услышал о пасторе Фолтине, который был связан со многими евреями в Кишиневе, и однажды познакомился с ним. Однажды Фолтин пригласил Равина к себе домой. «Я хорошо рисую», — сказал пастор. «Был бы рад дать вам уроки рисования и уроки немецкого языка, если бы вы со своей стороны читали мне раз в неделю Библию на древнееврейском языке. Я хотел бы укрепить свое знание древнееврейского». Равин согласился. Читая Библию, они дошли до главы 53 книги пророка Исаии, которая является одной из знаменательных в Библии. Евреи обычно не читают эту главу. Они боятся ее читать, так как христиане считают, что она наиболее ясно объясняет значение страданий Мессии, его смерть и воскресение. Поэтому Равин Гурланд попросил пастора Фолтина пропустить эту главу. Тогда пастор сказал: «Я буду молиться, чтобы Бог дал вам смелость захотеть узнать спасительную Божью истину». С того времени Равин не мог заставить себя не думать об этой замечательной главе и решил: «Это было бы малодушием не попытаться узнать, что Бог открыл в ней». Когда пастор Фолтин пришел в следующий раз, Гурланд выразил желание прочесть вдвоем 53 главу. Пастор с радостью согласился, но вначале предложил прочитать из Нового Завета рассказ о страданиях Христа. После этого отрывка они открыли Библию и стали читать 53 главу из Исаии, которая была написана более чем за 700 лет до рождения Христа. Потрясенный Равин Гурланд воскликнул, что глава была жуткой и прекрасной картиной страданий Христа, принятых им за нас на Голгофе. Затем двое мужчин долго беседовали, и постепенно Гурланд пришел к решению признать Господа Иисуса Христа. 33-летний Гурланд и его жена решили заключить завет с Христом и принять крещение. Когда евреи узнали, что Равин Гурланд собирается принять крещение в церкви пастора Фолтина и тем самым публично признать свою веру в Христа, их возмущению и негодованию не было конца. В ярости они написали ему, что крещение его обернется бедствием для евреев, и поклялись, что если он осмелится сделать это, они убьют его прямо в церкви после крещения. Пастор Фолтин спросил Гурланда, не предпочтет ли он заключить завет дома, на что Равин ответил: «Нет. Иисус Христос – живой, могущественный Спаситель. Он защитит меня. Если же нет, то я хочу испытать страдания и умереть за Него». Настал день крещения. Евреи были крайне возбуждены. Церковь была переполнена христианами и евреями. Служба началась спокойно. Фолтин в своей проповеди рассказал о Христе, который пришел, чтобы найти и спасти то, что было утрачено людьми. Перед крещением Гурланд произнес маленькую речь, в которой рассказал, как, читая 53 главу из Исаии, он поверил, что Иисус Христос и есть обещанный людям Мессия и Избавитель. Во время церемонии крещения и дальнейшей службы все было спокойно. Однажды Иисус успокоил бушующее море. На сей раз Он умиротворил бушующие сердца. После службы одна пожилая женщина сказала новому христианину: «18 лет я молилась Богу и просила Его спасти вашу душу». После этого для Равина началась новая жизнь. Он изучал теологию в Берлине, а в дальнейшем был посвящен в протестантского служителя. В тот день в своей проповеди он привел слова из послания к римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». И стал служить в Кишиневе заместителем пастора Фолтина, своего друга и духовного отца. Он не забывал и своих братьев-израильтян. Часто беседуя с ними, многих из них он привел к спасению через Христа. Его усилия стали известны в Германии и в России. Через несколько лет церковь в Курляндии призвала его на службу миссионерам среди евреев. Здесь он вел класс Библии для еврейского населения, поддерживая огромную переписку с евреями, и был назначен Божьим Духом вести многих Господу. Он рассказывал о своей деятельности, выступая в других церквах, а также в Синоде, стремясь вызвать интерес к Израилю в сердцах своих собратьев-христиан. Однажды он написал: «Работа среди евреев не должна быть поручена лишь нескольким людям. Это часть работы нашей церкви, и она касается нас всех». В его работе было много разочарований, много испытаний и борьбы. Но Гурлянд стремился возбудить в сердцах многих христиан любовь к евреям и желание работать с ними, чтобы как можно больше евреев могло найти путь ко спасению. Когда Гурлянд стал известным и уважаемым человеком, его назначили главным пастором церкви в Митаве. В связи с этим, к его искреннему сожалению, его миссионерская работа была приостановлена, так как новое назначение отнимало очень много времени. Однако позднее, когда состояние здоровья не позволило ему продолжать службу в этой должности, он смог полностью отдать себя миссионерству. Сначала в Риге, затем в Одессе. Напряженный труд подорвал его здоровье, он стал часто болеть. Когда же его спрашивали, как ему удается, несмотря на слабое здоровье, все-таки продолжать активную деятельность, он ответил: «Я хороший проповедник для самого себя. Болезнь – это тяжкое испытание, особенно хроническая болезнь. Знаю это по собственному опыту. Господь часто дает достаточно света только лишь для того, чтобы сделать один шаг. Но для верующего порой довольно и этого шага, чтобы прийти к конечной победе, потому что Господь Бог чудесным образом ведет его от темноты к свету». Снова и снова он подогревал в сердцах христиан чувство любви к древнему, избранному Богом народу и просил молиться за него. Снова и снова призывал своих еврейских собратьев обратиться к Мессии, который умер за всех, евреев и неевреев. В 74-летнем возрасте Гурлянд отправился в свой вечный дом. На похоронах его зять, пастор Биленштейн Затен, сказал словами Псалма 121, стихи 1 по 3. «Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, где люди соединятся воедино». Равин Ашер Леви. Я служил раввином на протяжении 35 лет. Родился в Югославии в семье ортодоксальных евреев. И как положено каждому благочестивому еврею, с детства был обучен молитвам и многочисленным старинным символам. В 15 лет меня отправили в школу для раввинов, где я изучал Ветхий Завет и Талмуд. А 6 годами позднее, в Румынии, я был посвящен в духовный сан. Став раввином, я служил в Бельгии, Англии и США, в штате Калифорния. На первый взгляд успех сопутствовал мне. Но в глубине души я постоянно чувствовал неудовлетворенность, какую-то пустоту и неуверенность, и страдал из-за этого. Многочисленные мнения толкователей Талмуда не придавали моей жизни духовности. Однажды я встретил одного еврея, с которым поделился этими тайными чувствами. Я и не подозревал, что он верит в Иисуса Христа. Его совет был прост: прочти в Библии 53 главу Исаии. Я последовал его совету и прочел эту великую главу. В ней говорится об Иисусе из Назарета. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Я продолжал искать слова об Иисусе в других местах древнееврейского писания и нашел их, начертанные тем же пророком: «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя «Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить это царство и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Исайя 9, 6 и 7. Потом я увидел это. Слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Исайя 7, 13 и 14 стихи. По-древнееврейски слово «Эммануил» означает «Бог с нами». Сравнение этих слов с описаниями рождения и смерти Христа в Новом Завете внезапно открыло мне, что Иисус был и есть Мессия, обещанный во всех древних пророчествах. Таково было мое первое знакомство с Новым Заветом. Я начал читать его, как любую другую книгу, с самого начала. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. И понял к моему великому изумлению, что читаю еврейскую книгу и о евреях. Читая ее очень внимательно, я пришел к выводу, что Иисус Христос по плоти был евреем, потомком Авраама и Давида, что он родился от еврейской женщины в еврейском городе Вифлееме, от еврейского племени, племени Иуды. А так как он знал закон и пророков, я последовал за ним в его путешествие по Святой Земле, следя за его прекрасными высказываниями и поучениями, наблюдая и любуясь его состраданием и исцелениями. Это было прекрасное путешествие в мир любви, его обещание простить грехи и дать вечную жизнь тем, кто верит в него, привлекли меня, и я поверил в него, как в моего Мессию и личного Спасителя. Я хочу подчеркнуть, что мое сердце не осудило меня за мою новую веру, потому что я чувствовал и остался евреем, и всегда буду им. Я не отрекся от Авраама, Исаака и Иакова. Как Павел, я могу сказать после моего принятия Христа как моего Спасителя. Они евреи, и я. Они израильтяне, и я. Семя Авраамово, и я. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. С гордостью повторяла слова великого еврея Павла из послания к римлянам 1:16.